Да и как же иначе? Мы обручились, хотя знали друг друга всего пару месяцев. Мы не так уж много времени проводили вместе. Ройс говорил, что у него много работы, а когда мы бывали вместе, то он обожал, чтобы все на нас смотрели. Мне это тоже нравилось. Было много вечеринок, танцев и нарядных платьев. Для человека по фамилии Кинг любая дверь открывалась настежь. Его все принимали с распростертыми объятиями. Свадьбу откладывать не стали. Затевалось роскошное торжество. Все так, как я и хотела. Я была безумно счастлива. Приходя к Вере, я больше ей не завидовала, а жалела, мечтая о собственных светловолосых малышах, играющих на огромных лужайках поместья Кингов. Розали внезапно замолчала и стиснула зубы. Это привело меня в чувство, и я поняла, что ужасная часть истории приближается. Как Розали и обещала, счастливого конца не будет. Может, поэтому в Розали гораздо больше горечи, чем в остальных? Ведь она почти получила то, что хотела, прежде чем перестала быть человеком. «В тот вечер я зашла в гости к Вере», — прошептала Розали. Лицо у нее было гладкое, как мрамор, и такое же твердое. Ее маленький Генри был просто прелесть. Все время улыбался, на щечках ямочки. Он только научился сидеть. Когда я уходила, Вера проводила меня до дверей, держа сына на руках, а муж шел с ней рядом, обхватив за талию. Он поцеловал Веру в щеку, думая, что я не вижу. Мне этот поцелуй не понравился. Ройс целовал меня как-то по-другому, не так нежно. Я отмахнулась от этой мысли. Ройс — мой принц, и когда-нибудь я стану королевой. В лунном свете плохо видно, однако мне показалось, что белоснежное лицо Розали побледнело еще больше. На улице стемнело, включили фонари. Я даже не думала, что уже так поздно. Розали продолжала рассказывать едва слышным шепотом. А еще холодно. Очень холодно до конца апреля. Свадьба должна была состояться через неделю. И по дороге домой я переживала за погоду. Это я очень хорошо помню. Я помню все, что случилось в тот вечер. Каждую мелочь. Я так цеплялась за эти воспоминания в самом начале. Тогда я больше ни о чем думать не могла. Вот и запомнила все это, хотя столько приятных воспоминаний совсем стерлись. Она вздохнула и снова зашептала. Да, и я за погоду переживала. Хотела, чтобы свадьба состоялась непременно на улице. До дома оставалось всего несколько кварталов, когда я услышала их. Несколько мужчин под сломанным фонарем слишком громко смеялись. Пьяные. Я пожалела, что не позвонила отцу и не попросила встретить меня. Так близко от дома провожатый казался излишним. А потом он позвал меня по имени. «Роза!» — закричал он, и остальные глупо захохотали. Я и не заметила, что пьянчушки хорошо одеты. Это был Ройс с дружками. Все — сыновья богатых родителей. «А вот и моя Розочка!» — закричал Ройс и засмеялся так же глупо, как и остальные. «Ты опаздываешь! Мы замерзли, ты нас заставила слишком долго ждать!» Никогда раньше я не видела его пьяным. Время от времени на вечеринках он выпивал пару бокалов. Говорил, что не любит шампанского. Я не подозревала, что он предпочитал кое-что покрепче. У него появился новый приятель. Друг какого-то друга приехал из Атланты. «Ну что, Джон, говорил же я тебе!» — завопил довольный Ройс, хватая меня за руку и притягивая к себе. «Разве она не лучше всех твоих персиков из Джорджии?» Тот, кого он назвал Джоном, был загорелым и черноволосым. Он оглядел меня, словно кобылу на торгах. «Трудно сказать», — протянул он с южным акцентом. «Все закрыто одеждой». Они засмеялись, и Рой смеялся вместе с ними.